Эмской встал с кресла, подошел ко мне строевым шагом, словно на первомайской демонстрации, схватил мой вздернутый нос двумя пальцами и спросил, видел ли я Вайзера в ложбине действительно в последний раз. Я отвечал утвердительно, чувствуя, как мой нос постепенно сплющивается в его толстых пальцах. Но это не было обычным вытягиванием хобота, которое Эмской применял на уроках естествознания. Сегодня, когда я вспоминаю этот момент, я бы назвал это вытягиванием хобота с особым выкручиванием, потому что сначала мне пришлось слегка подняться на цыпочки, а потом все выше тянуться на самых кончиках пальцев, удивляясь, что еще не вишу в воздухе. Тем временем рука Эмского перемещала центр тяжести моего тела то вправо, то влево, так что на какую-то долю секунды я невольно опускался на пол всей стопой, чтобы успеть за его дланью. И тогда нос болел ужасно и становился таким вздернутым, каким не был никогда от самого рождения. А Эмской повторял свой вопрос медленно, по слогам. «Действительно, в последний раз!» Наконец он отпустил меня. Я отшатнулся к стене и вытер рукавом кровь, потому что нос у меня был нежный и не терпел насилия. В кабинете устроили перерыв, так что мы снова сидели вместе, все трое, на складных стульях в канцелярии. И мне казалось, что я слышу хор, скандирующий стишок в адрес Вайзера, когда в день выдачи аттестатов по закону Божьему, прежде чем взлетела его клетчатая рубашка, и Элька выступила в его защиту, кто-то из задних рядов крикнул: «Вайзер Давидок не ходит в костел!» А кто-то другой сразу же переначал: «Давидка, Давид, наш Вайзер жит!» И я тут же подумал, что если бы не Элька, то никогда дело не дошло бы до нашего знакомства с Вайзером, потому что тогда же, там, рядом с костелом Воскресенье, мы сделали бы ему макарончики, и на том бы все и закончилось обычно и банально. Вайзер избегал бы нашей компании. И никогда бы ему не пришло в голову подсматривать за нашими играми на Брентовском кладбище и подарить нам старый ржавый автомат фирмы «Шмайсер» 43-го года. И то лето не отличалось бы от других каникул прежде или потом. Да, когда Элька набросилась на нас с когтями, чтобы защитить Вайзера, у нее наверняка было какое-то предчувствие. Я убежден в этом до сих пор, ведь она никогда не вмешивалась в наши баталии и разборки. Порой более жестокие, чем даже у взрослых. А в тот раз бросилась будто Вайзер ее младший брат, и эффект от ее порыва был поразительный. Мы отпустили их без сопротивления, и вовсе не из страха перед ее когтями. Любила ли она его? Да, любила. Так я думал, сидя в канцелярии с распухшим носом, когда в кабинете директора готовился следующий раунд допроса. Так я предполагал тогда, представляя себе ее рано округлившиеся груди, длинные льняные волосы и красное платьице, которое она носила в жаркие дни. Сегодня я знаю, что был неправ. И еще труднее мне определить их отношения с момента, когда они ушли вдоль костельной ограды, подгоняемые нашими камнями. Прежде Элька относилась с явным презрением к тем, кто не мог доплыть до Красного Буйка, прыгнуть с верхнего помоста мола вниз головой или точно подать мяч, когда мы гоняли в футбол на лужайке возле прусских казарм, и вдруг увидела в худом и сутулом Вайзере кого-то очень важного и бросилась на нас с когтями. Не могла она измениться за долю секунды. Должно быть, она почувствовала то, что почувствовали мы через пару недель, глядя на Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, отчего бегали по спине мурашки, и электрический ток пронизывал все тело. Однако все по порядку. Нет, я не пишу книгу ни о Вайзере, ни о нас тех прежних, ни о нашем городе 30-летней давности, ни о школе, тем более не пишу книгу о Эмском или эпохе, когда он был самым главным после директора. Нет, это мне не интересно. А если я решил все записать, вспомнить запах того лета, когда рыбный суп заполонил пляж залива, то единственно в связи с Вайзером. Именно это вынудило меня отправиться в Германию. Именно это велит сейчас записать все с самого начала, не пропуская ничего, ни малейшей детали. В таких случаях мелочь оказывается иногда ключом, открывающим ворота. И каждый, кто хоть раз встретился с чем-то необъяснимым, хорошо это знает. Итак, шли первые дни июля. В жаре и духоте город, лишенный залива, казалось, еле дышал. А рыбный суп густел и густел, прибавляя городским властям новых хлопот. Сначала надеялись, что эта странная эпидемия пройдет сама, и ничего не делали. Затем предприняли кое-какие шаги. На пляже с утра суетились мужчины с деревянными граблями, как для сена. Изгребали рыбьи трупы в груды, которые затем вывозили машинами на городскую свалку, обливали бензином и сжигали. Действия эти, однако, имели эффект, обратный намерениям. Дохлых колюшек, вздувающихся на жарком солнце, прибывало, а газеты сообщали о массовой гибели кошек и собак в районах, прилегающих к заливу. Вспоминали также, за 2 месяца, то есть с начала мая, не выпало ни капли дождя, что старые люди уверенно объясняли карой Божьей. А мы тем временем носились по Брентовскому кладбищу с каской-автоматом, подаренным нам Вайзером, попеременно, то как немцы, то как партизаны, падали от пуль, совсем как в фильмах о войне, которые демонстрировались в трамвайщике. Только иногда нам приходило в голову спросить себя, почему Элька не играет с нами, а также, что она видит в тощем и хилом Вайзере, зачем шатается с ним целыми днями по городу. Кто-то видел их в старом городе возле колодца Нептуна. Другой давал руку на отсечение, что Вайзер и Элька чаще всего сидят на лугу за аэродромом. А то как-то раз Петр заметил их аж за Брентовым. Они направлялись к взорванному мосту, где стрижа протекает под железнодорожной насыпью, по которой со времен войны не прошел ни один поезд. Но на эти сведения мы не обращали особого внимания. Каждое утро один из нас садился в трамвай и ехал в Елитково посмотреть, как выглядит рыбный суп, не отступает ли, а потом искал нас на кладбище за Буковой горкой и докладывал, что вонь на пляже еще усилилась, и раи огромных мух носятся над месивом, как саранча. В тени кладбищенских деревьев было приятнее, чем во дворе и на улице. Однажды рядом со склепом с готической надписью мы увидели мужчину в пижаме и больничном халате, сидевшего на плите и бормотавшего что-то под нос, будто читал молитву. Мы обступили его, но он не проявил беспокойства и жестом показал, откуда он взялся. Убежал из сумасшедшего дома, который красно-серой горой возвышался на холме по другую сторону шоссе, ведущего в город. Петр предложил пойти в больницу и рассказать, где находится беглец, которого наверняка разыскивали. Но никто из нас не видел настоящего сумасшедшего. И мы хотели убедиться, правда ли то, что ксёнз Дудак говорил в своих пламенных проповедях о безумцах, отринувших Бога. Потому что ксёнз Дудак в нашем приходском костёле в воскресенье, расположенном, как и Брентовский кладбищенский, неподалеку от леса, ксёнз Дудак, как и старые люди, говорил, что рыбные месиво в заливе и засуха — знамения, посланные Богом. «Покайтесь, пока есть еще время», — кричал он сам вону в последнее воскресенье. — Не отрекайтесь от Бога, маловерные, не поклоняйтесь лжепророкам и идолам, ибо Он отвернется от вас. Не уподобляйтесь безумцам, которые, веря лишь в свои силы, мир хотят выстроить заново. А я спрашиваю вас, что же это за мир, в котором исчезнет вера? Что же это за мир, в котором не воздастся Ему, Творцу и Искупителю, наивысшая хвала? Спрашиваю я вас и остерегаю, не верьте безумцам, опомнитесь, пока не поздно. Сами видите, что Бог подает вам знаки своего гнева. И в таком пламенном стиле ксёнз Дудак то угрожал, то взывал к своим прихожанам, и мы представляли себе, что есть безумцы, из-за которых мы не можем купаться этим летом в Елиткове, и хотели своими глазами увидеть, как выглядит такой безумец. Коль скоро выпал такой случай, коль скоро случай послал на кладбище мужчину в больничном халате, мы заорали на Петра и не побежали в Сребжиско, чтобы донести на беглеца, а обступили его, с интересом разглядывая его сморщенное лицо и стоптанные шлепанцы, в которых он убежал из больницы на заброшенное кладбище. Но если это был безумец, то, верно, не из тех, о которых гремел сам вон ксёнз Дудак. Он молчал. И Шимик, как самый храбрый, надел ему на голову ржавую каску. Тогда мужчина знаком показал, что хочет посмотреть наш ржавый автомат. А когда Шмайсер оказался у него в руках, встал на надгробии и, подняв вверх дуло, заговорил, обращаясь к нам красивым звучным голосом: «Братья, слово Господне живет в ушах моих. Так слушайте же слово, которое вам направляю, дабы удостоверились. И вот Господь обнажит землю и изменит лице ее, и рассеет обитателей ее, и голой станет земля и опустошенной, ибо Господь изрек слово свое. И плакать будет земля, и погибнет, захереет, и низвергнется шар земной. Изнемогут все народы земные, ибо земля наша осквернена обитателями. Преступен закон, попраны обычаи, нарушен вечный завет». Мы не очень-то понимали, о чем шла речь. Однако слова эти были настолько захватывающие и возвышенные, что мы слушали мужчину в пижаме, затаив дыхание, совершенно забыв, что это сумасшедший, сбежавший из психушки в Серебжиске. А он возносил руки вверх, потрясая нашим автоматом, подымался на цыпочках, будто хотел стать еще выше, и полы его грязного халата напоминали большие желтые крылья, на которых он мог бы взлететь над Буковой горкой или еще выше, если бы только захотел. «И премного угнетен будет человек», — вещал дальше желтокрылый. «И благородный муж унижен будет, и глаза возвышенных оскорблены будут, и потому проклятие поглотит землю, и сгинут обитатели ее, и потому сожжены будут обитатели земли, и мало людей уцелеет, пока не снизойдет на нас дух с высоты, и пока не обернется пустыня полем урожайным, а поле урожайное за лес почитаться не будет». Вспоминая сегодня этот чистый низкий голос, я нисколько не сомневаюсь, что единственный среди нас, который понял бы тогда слова Желтокрылого, — это Вайзер. Да только не было его тогда с нами. Сидел, наверное, в тот момент с Элькой в подвале заброшенного завода или бродил где-нибудь по высохшим лугам, окружающим аэродром. Но где бы он ни был, мы слушали как завороженные. А тем временем крылья свернулись, мужчина спрыгнул с надгробия и, продолжая вещать, провел нас заросшей мохом тропинкой к прогнившей колокольне, которая, хоть и стояла на заброшенном кладбище, служила к сензу Брентовского костела по воскресеньям и праздникам. «Стенайте!» — голос мужчины гремел теперь с удвоенной силой. «Ибо близится день Господень, и ниспошлет опустошение всемогущий. Всеобщая погибель, говорю я, предназначенная Господом, властелином сонмищ, свершится на всем пространстве земли этой. Что сделаете в день гнева и опустошения, которое издалека грядет? Тогда взглянем на землю, и вот мрак и угнетение, ибо и свет затмится при гибели». Мы уже стояли у колокольни, а он положил автомат на поперечную балку и, отвязав веревку, потянул за нее. Вместе с первыми звуками меди услышали мы еще слова, намного прекраснее тех, что можно было услышать на проповедях сенза Дудака. «И потому развезла гиенна зев свой и распахнула безмерно пасть свою». И теперь под ошеломляющий звон брентовских колоколов, ибо в отличие от нашего прихода было здесь три колокола, а не один, под восхитительный звон этих колоколов мужчина в халате повторял будто рефрен песни: «Горе тем, кто творит законы неправедные! Горе тем, кто творит законы неправедные!» А мы стояли рядом, и некоторые из нас даже качались в такт этой песни, ибо то была действительно песнь, только не церковная, ибо никогда мы не слышали ее в костеле, но и не массовая, ибо на уроках музыки мы пели только массовые песни, а этой среди них не было. Может, еще минута, и мы подхватили бы ее слова и пронзительную мелодию, и таким образом она стала бы, по крайней мере, в каком-то смысле массовой, но помешал такой метаморфозе хромой причетник, ковыляющий к нам. Он приближался пугающе быстро и грозил нам кулаком. «Безбожники!» — кричал он. «Уже и святое место не уважаете! Проваливайте отсюда, а не то я сейчас...» И ускорял шаги. А его стихарь все выразительнее белел на фоне зарослей орешника. Вместе с Желтокрылым мы бросились на утек Буковой горки, но причетник погнал нас дальше, аж до границы кладбища, который обозначал бетонный фундамент давно несуществующих столбиков. «Хулиганы!» — кричал он еще громче. «Вандалы!» — и грозил кулаком. «Нечего вам тут делать! и ковылял еще быстрее. «Только покойников тревожите!» И когда мы были уже вне пределов кладбища, неожиданно, как из-под земли, вырос среди сосен Эмской, с портфелем в одной руке и с каким-то растением в другой. Оторвавшись от своего занятия, он уставился на нас рыбьими глазами. «В чем дело, мальчики? Видите этот цветок? Красивый, правда? Скажи-ка», — обратился он ко мне, — «какое это семейство?» «Не знаешь», — обрадовался он, как на уроке. «Это семейство композите, по-польски сложноцветные, подсемейство легулифлоре, по-польски хоботкоцветные. Да, это настоящая арника горная, арника монтана, растет на горных лугах. А я нашел ее здесь, невероятно, на севере, в моренном окружении. Цветет в июне или в июле, все совпадает». Дальнейшее разглагольствование Эмского о необычайных открытиях прервал причетник, который, зная учителя естествознания, обрушился на него с резкими упреками. «Что же это вы, пан дарвинист, вместе с молодежью нарушаете покой святых мест?» — говорил он, сопя. «Так не годится. Я в дирекцию школы письмо пошлю с вопросом, обязательно ли ради науки устраивать балаган на кладбище?» «Я тут, послушайте», — забормотал Эмской, — «я тут сам по себе, а мальчики эти не со мной». «Не с вами?» — разозлился причетник. «Как то есть не с вами? Я сам видел, как вы вместе дергали колокола. И зачем такие дурацкие выходки? Разве ксенс приходит в школу звонить во время уроков?» «Нет. Так что попрошу держаться от костела подальше». Это уж было слишком. Эмской побагровел и изверг из себя одним духом целый поток угроз и предостережений, в которых слова «провокация», «духовенство», «иезуитство», «обскурантизм», «косность» повторялись очень густо. Затем он сунул арника Монтана в портфель и ушел, пригрозив, что если увидит нас хотя бы рядом с кладбищем, то нам в будущем учебном году не поздоровится. Причетник тоже ушел, а мы только теперь заметили отсутствие Желтокрылого, который исчез, пользуясь суматохой. Самое скверное, что он забрал с собой вермахтовскую каску и ржавый шмайсер. Да, в тот день не было с нами Эльки и Вайзера, и я, собственно, мог бы ничего не записывать, не вспоминать сумасшедшего в пижаме, желтом халате, не упоминать о трех колоколах Брентовского кладбища и не вызывать из памяти горную арнику с мохнатым стебельком и желтым растопыренным соцветием. Однако в этой истории, кажется, больше, чем в других, некоторые подробности и моменты только в отдаленной ретроспективе приобретают особое значение, осмысленно связываются между собой, и невозможно, если размышлять обо всем этом, трактовать их раздельно. Естественно, если бы не Желтокрылый, если бы не брентовские колокола и угрозы Эмского в наш адрес, если бы не арника горная, наше внимание не сосредоточилось бы на Вайзере настолько, что он пожелал это заметить. Я полагаю, все это время Вайзер ждал, как опытный охотник, момента, когда дичь теряет ориентацию, потому что ветер дует с тыла, а не в ноздри. Он просто изучал только ему известными способами нашу готовность. Так или иначе, на следующий день мы не пошли через Буковую горку в Брентово. С самого утра перед лавкой Цирсона выстроилась длинная очередь жаждущих лимонада. Бутылки с лимонадом путешествовали из рук в руки. Жена хозяина взвешивала яблоки и огурцы, а липучка, свисающая с магазинной лампы, напоминала мохнатую лапу паука. На дворе пани Короткого развешивала белье. Мы знали, что ее муж, работающий на верфи, вернется вечером пьяный в лоск, ибо сегодня день получки. Впрочем, как и наши отцы, большинство которых работали на верфи и в день получки тоже возвращались к своим женам пьяными, а наши матери так же, как пани Короткого, заламывали руки, устраивали скандалы и так же, как она, швыряли в лицо Господу Богу свои муки и несчастья. Солнечный жар, однако, убивал всякую охоту жить. Пани Короткого с пустой корзиной пересекала двор, приговаривая, что такая погода ничего хорошего не сулит. Облезлый кот залезал в тени каштана свои раны, и над всей округой разносился тошнотворный запах из колбасной фабрички, расположенной за лавкой Цирсона. Не чаще, чем Раз в час по булыжникам нашей улицы проезжала с грохотом какая-нибудь машина, поднимая облака медленно оседающей пыли, и вдруг мы увидели Вайзера с Элькой, выходящих из задней двери дома. Они шли по рахитичному, выжженному солнцем палисаднику, между рядами пожухлой фасоли, которая в то лето не доросла даже до середины жердей. Они шли, и Вайзер что-то говорил Эльке, а та смеялась. Мы толкнули Шимика в бок. Пошли, мол, за ними. Но Шимик удержал меня. «Подожди», — сказал он. И побежал домой за французским биноклем, который его дед добыл под Верденом во время Первой войны. Не знаю, сохранился ли он у Шимика, но помню, что то был артиллерийский бинокль с градуировкой в обоих окулярах. Помню также, что был он для нас предметом вожделения и зависти. И, наверное, поэтому Шимик выносил его из дому крайне редко, только в исключительных случаях, как, например, год назад, когда с чердака нашего дома мы наблюдали пожар китайского сухогруза, завернувшего в новый порт с партией хлопка. Элька и Вайзер миновали трамвайные рельсы возле круга 12 номера, направляясь с улицы Пилотов к виадуку над железнодорожными путями, с которого попадали на платформу. На виадуке они остановились и некоторое время смотрели в сторону аэродрома. Пока нам не требовался бинокль, покоившийся в кожаном футляре, ибо те двое на виадуке были выше нас на два виража крутой в этом месте дороги. Мы стояли, скрытые забором бумажной фабрики, и видели, как Вайзер вынимает что-то из кармана и показывает Эльке, а она берет это в руки и внимательно разглядывает. Тень старых деревьев прятала нас надежно, и если что-нибудь в тот день было не так, как вылавливает это из прошлого моя память, то уж тень от больших кленов была совершенно точна. Клены, должно быть, росли в этом месте уже очень давно, и когда сооружали деревянные склады фабрики, прилегающие к улице Пилотов, деревья не вырубили, а только оставили дыры в навесах. Итак, мы стояли в тени деревьев, вырастающих прямо из крыши, и Шимик начал проявлять нетерпение. «Что они там делают?» — спросил он. И уже хотел достать бинокль, когда они двинулись в сторону аэродрома. Желто-голубая электричка пронеслась где-то под нами, а мы уже с виадука следили за Вайзером и Элькой, которые через дыру в заборе как раз пробирались на территорию аэродрома. «Совсем не боятся охраны», — одобрительно сказал Шимик, вытаскивая из футляра бинокль. «А теперь посмотрим, чего они там ищут», и он поднес к глазам темно-коричневые трубы. Элька и Вайзер исчезли в густых зарослях дрока, кусты которого примыкали к взлетной полосе. Если я пишу «примыкали», то кто-нибудь может подумать, что этот дьявольски важный кустарник находился где-то на середине полосы или при одном из ее боковых ответвлений, предназначенных для выруливания. Так вот, это большая ошибка. От кустов дрока, в которых исчезли Элька и Вайзер, взлетная полоса только стартовала на южном конце аэродрома, убегая прямиком к морю в северном направлении. «Куда они исчезли?» — нервничал Шимик. «Что за хреновина?» «Я вам говорю, они играют в доктора». «Во что?» — спросила я недоверчиво. «В доктора», — повторил Шимик. «Он с нее снимает трусики и осматривает все, что нужно». «Но где же они?» Опершись на чугунную балюстраду виадука, он крутил настройку бинокля, целясь в кусты дрока. Справа от нас виден был, как на ладони, старый вжещ в его темном багрово-кирпичном колорите с башнями костелов. Слева очень далеко маячили очертания оливы, а напротив тянулся аэродром с маленьким зданием аэропорта, ангарами и неподвижно висящим рукавом в цветную полоску. Дальше, там, где кончала взлетная полоса, виднелась белая нитка пляжа, залив и суда, ожидающие на рейде. «Куда они могли исчезнуть?» — повторял Шимик. «Ведь они не выходили из кустов». И передал мне, чуть помедлив, бинокль. Расставался он с ним всегда неохотно и ненадолго. Когда черные риски деления запрыгали у меня в окулярах на фоне кустов дрока, я почувствовал себя французским офицером-артиллеристом, убитым под Верденом. И в тот момент, когда я подправил резкость, за нашей спиной со стороны холмов глухо зарокотал самолет. Заросли дрока, ближайшие к бетонной полосе, зашевелились, и только теперь я увидел их обоих, будто совсем рядом, Они держали за руки и нетерпеливо задирали головы, высматривая подлетающий ил. Но это не было игрой в доктора и пациента. Они лежали навзничь с вытянутыми ногами, держась за руки, а свободной рукой каждый из них вцепился в корни дрока, которые в том месте были толстые и переплетенные. Самолет, снижаясь, миновал Буковую горку и приближался к виадуку и железнодорожным путям, а я нацелил бинокль на красное платье Эльки и ее голые колени, добившись, наконец, идеальной резкости. То, что я увидел через несколько секунд, когда огромный сверкающий фюзеляж самолета, казалось, вот-вот коснется брюхом заросли дрока, я видел абсолютно четко. Машина уже в 10, может, в 15 метрах от земли. От заросли дрока и от начала полосы ее отделяет расстояние брошенного камня. Элька приподнимает колени, и лицо ее искажает гримаса, кажется, будто она кричит от страха, рот у нее открыт. У Вазера рот тоже открыт, но не искривлен, и он не поднимает колени. Кусты дрока, словно подкошенные, ложатся от воздушной волны. Элька, не отрываясь от земли, поднимает колени еще выше, а с ними и бедра, и видно, как ее красное платье, задранное воздушной волной, открывает черную точку между ногами. Но это вовсе не трусики, вовсе не белье, это черное, слегка приподнятое к небу, выглянувшее из-под красного платьица благодаря ревущему самолету, нечто удивительно мягкое, волнистое и трогательное. Это нечто, совпадающее с нулевым делением артиллерийской шкалы в окуляре французского бинокля из-под Вердена, этот феномен, напоминающий треугольник, быстро исчезает в складках красного платьица, опадающего на бедра и колени Эльки, как только шасси огромного ила касается бетонной полосы в 10 или 15 метрах за ними. И на этом, собственно, все заканчивается. Оба вскакивают и мчатся к ограде, чтобы успеть скрыться от часового с винтовкой.